Глава 13. Поутру двинулись в путь. Оказалось, Веденей сбежал, обобрав не только бывшую невестку, но и позаимствовав у обители пару справных лошадей. Конокрадству прощения не было, потому участь у старосты незавидная, если поймают. Млавки рассказали, куда едут и на каких правах. И ни слова о том, что монах — ее родной брат Явор. А он велел называть его Риго и за всю дорогу не обронил и десятка слов. Был хмур, как ненастный день, и только стрелял по сторонам острым взглядом из-под лобья. Да и ярко было не до разговоров. В голове будто кто кузню обустроил и колотил под темечку изнутри, аж искры из глаз сыпались, и шея не ворочалась. Хорошо, хоть Млавка выглядела вполне довольной. Как только впереди обозначились конкретные замыслы, девочка выглянула из мрака своего безутешного горя. Покивала, принимая поставленные задачи, и обещала лишнего не болтать. Даже хихикнула, услышав, что Яромире и Риго придется притворяться супругами. «Может, вам и взаправду обжениться?» — лукаво прищурилась девчонка. «Тогда и врать не понадобится». «А ну, цыц, язычок прикуси!» — шикнула на нее Яромира. Риго лишь хмыкнул. «Куда лезу? Что творю?» Вопросы кружили в ноющей голове, не давая покоя. Вдова чувствовала себя тёлкой на поводе, которую тащат в стойло, а она идет покорно и даже не мычит. Яромира тяжко вздохнула. «Ладно, поживем, увидим, куда дорожки заведут и что дальше делать. Впереди зима, и каждый сытый день под крышей и в тепле дорогого стоит». Вроде за бессонную ночь уговорила себя, примирилась с судьбой. Но тяжко было на сердце от того, что не уберегла тёткины сокровища, млавки предназначенные, и отцовский нож жаль безумно. Если бы повстречала Веденея, сама бы руки ему поотрубала. За раздумьями не заметила, как въехали в городок Кнышев. После унылого, размытого дождем тракта, по которому лошадки сонно трусили, опустив головы, городские улицы обрушились суетой, шумом голосов, стуком копыт и грохотом колес. Млавка, никогда не бывавшая в городе, таращилась по сторонам, открыв рот. Яромира приуныла. Слишком людно, чересчур шумно. Чужое все. Незнакомая. Украдкой сморгнула с ресниц и стерла слезу, велела себе не раскисать. Покосилась на едущего рядом с гордой осанкой Риго. Тот почуял ее взгляд, повернулся, и она подумала, что одарит сейчас этой своей кривой ухмылочкой. Так и случилось. Но хоть что-то, к чему уже успела привыкнуть. А вот сам колдун преобразился до неузнаваемости. Не доезжая до города, он остановил лошадей на небольшой прогалинке, отправил женщин немного погулять, а сам остался с животными. Вернувшись, Яр заметила, что с корзин пропали ало-золотые зраки благодатной зеницы, а вместо монаха их поджидал щеголеватый парень из зажиточных горожан в добротном кафтане, на поясе короткий меч в ножнах. Откуда что взялось? Изменилась не только одежда, даже походка и движения их нового знакомца стали другими, вальяжнее, размереннее. «Запоминайте, девицы-красавицы, в городе я уважаемый торговец, зовусь Стежар. Наливки и настойки моего производства пользуются большим спросом. Мы с вами приехали налегке, а вещички прибудут позже, с обозом. Уяснили?» «Уяснили. Чего ж тут непонятного? Только бы вот все прозвища запомнить и не напутать». Добротный дом Риго Стежара стоял не на главной улице, но в зажиточном конце. Здесь было тихо, и все житье-бытье скрывали высокие заборы и крепкие ворота. Избы двухэтажные, с башенками, с флюгерами и украшенными затейливой резьбой коньками на крепких крышах. Остановив усталых лошадок перед прочными дубовыми воротами, парень легко соскочил на землю и постучал в калитку. «Тихон, Марфа, я это! Отворяйте ворота!» За соседними заборами забрехали собаки. Где-то истошно завопил петух, его песню подхватили другие. Хлопнула дверь. Кто-то заторопился, шумно топая и взволнованно причитая. И вот открылись ворота, впуская гостей. Лошадки зафыркали, чуя скорый отдых и кормежку. Риго стащил с седла сначала Млавку, потом на миг крепко притиснув к себе Яромиру. «Принимайте гостей!» — сказал, указывая на сестер. «Это жена моя, Яромира, а это сестренка ее. Млавка!» — чирикнула девчонка, с любопытством уставившись на стоящих перед ними мужчину и женщину. «А это дома моего верные хранители, Тихон и Марфа», — представил Риго пару. Мужик был невысокий и крепкий, лысый, словно колено, и с бородищей до пупа. Брови густые, низкие, но глаза из-под них смотрели добрые. Жена его походила на каравай, низенькая, тоже крепенькая, круглолицая и румяная. Они поначалу молчали ошалело, разглядывая нежданных гостей. Потом словно оттаяли. Переглянулись, разулыбались и захлопотали. «Добро пожаловать, хозяин, хозяйки!» Поклонились радушно. Проводили в дом, усадили, принесли теплой воды, чтобы с дороги умыться, накормили досыта. И только много позже, умасленная приятной круговертью и разморенная теплом и уютными запахами, Яромира огляделась. Дом был большой и крепкий, сложенный из мощных бревен северной сосны. Светло-золотистые стены аккуратно законопачены, нигде ни щелочки, ни сквознячка. Окна с настоящими стеклами, в горнице даже витражными, снаружи резными наличниками украшены и прочными ставнями. Под потолками вьется искусная роспись, на чистых полах половики узорчатые раскиданы. Можно босыми ходить даже зимой и не бояться, что пятки застынут. И печей в доме целых три. Да еще в сенях, разделявших дом на две половины, хозяйскую и людскую, небольшой очаг, сложенный из камня. В сенях разместили покамшицу, слегка обалдевшую от перемен в ее собачьей судьбе. Млавка, убедившаяся, что ее хвостатая подружка тоже накормлена и обихожена, пробежалась по дому, знакомясь с новым обиталищем, потом прилегла на лавку возле печки и заснула без задних ног. Риго отнес девчонку на второй этаж, в отведенную ей светелку, уложил на кровать, накрыл пуховым одеялом и с полминутки смотрел на сестру задумчиво. Яромира, стоя позади, наблюдала за ним. Парень повернулся, хотел что-то сказать, но промолчал и вышел из комнаты. И Яра за ним. «Хозяйская кровать внизу, там моя нора, в нее никому заходить не позволено», сказал Риго, останавливаясь за дверью Млавкиной комнатушки. «Ну и я нарушать запрет не стану», отозвалась Яра. «Мне с тобой и без того вовек не расплатиться». «Думай, что говоришь, ягодка». Лицо Риго вдруг стало совсем недобрым. «Ты сестру мою от смерти спасла. Чтобы речей о какой-то там плате, я больше от тебя не слышал». «Но сидеть тут под едалкой тоже не стану», — насупилась новоиспеченная жена. «По хозяйству найдется чем заняться. Дом вон какой большой, и жильцов в нем прибавилось». «Ох, Марфа не обрадуется. Это ее безраздельное царство», — покачал головой парень. «Но ты, женушка, тут на особых правах. Тебе и в мои покои дозволено приходить, когда я там буду». Развернулся и стал споро спускаться по широкой лестнице. «Премного благодарны за великую честь, муженек», — бросила во след. Заглянув снова в светелку Млавки, Яра убедилась, что девочка крепко спит, и открыла дверь напротив. За ней оказалась еще одна комнатушка, где стояли узкая кровать с красивым резным изголовьем, большой ларь, накрытый половичком, столик и длинная скамья под окном. А на скамье — расписная глиняная миска и кувшин. На стене висело зеркало в бронзовой раме. «Хороший дом, ладный», — пробормотала Яромира, припомнив слова Явора, что приготовлено жилище для матери и сестры. «Эх, тетенька!» Вспомнив Дарину, Яра расплакалась. Впервые за все эти чумовые дни слезы текли не украдкой, а беспрепятственно, вымывая из души часть накопившейся горечи с привкусом гари. Тихон и Марфа давно спать легли, а они с Риго засиделись. Обговорили всякое, прошлое повспоминали. А перед этим Яра воспользовалась высочайшим позволением, зашла в покои хозяина и, опять же, с разрешения, данного явно больше из любопытства, отыскала среди богатых видовских запасов травки разные. Заговорила настой по маминому рецепту и угостила мужа. «Отведай теперь моего зелья. Не такой дурман наводит, как твое, но тоже помогает». «Отчего помогает?» — вскинув бровь, хмыкнул парень. «От усталости, от мыслей всяких тяжких», — повела плечами Яра. «Мне всегда казалось, что этот настой покоем пахнет, а на вкус, как тихий закат». «У заката есть вкус? Не пробовал», — мотнул головой Риго, отхлебывая настой. «Ммм, отличное зелье. Что здесь? Ромашка, липовый цвет и...» «Лист малиновый и еще кое-что. У всего есть вкус», — отозвалась Яромира, вставая. «Пойду я спать. Сил нет, до чего устала». «Наверху ляжешь?» «Угу. А если что, скажем, что Млавка с непривычки испугалась на новом месте, так я ее сторожила. «Убедительно!» То ли серьезно, то ли насмешливо бросил Риго. «Спи, сладко, ягодка. И тебе доброй ночи». В комнатушке Яромира сняла юбку и исподнее, аккуратно все свернула и положила на ларь. Улеглась в одной рубахе, прислушалась к непривычной тишине в незнакомом доме и вскоре заснула. Выбралась из сна не до конца, будто одним глазком из норы выглянула, возня какая-то слышится, бормочет кто-то, сопит, покряхтывает. «Мыши?» «Негодяще! Ох, негодяще! Срамота какая!» Яра замерла, боязливо приоткрыла глаза. Небо за окном начинало светлеть, и в комнатушке темнота уже не была непроглядной. «Как есть негодяще!» — отчетливо повторил кто-то. «Кто здесь?» — непослушными губами пролепетала Яромира. «Мы это...» «Кто?» «Коловертыши мы!» — раздалось в ответ деловито. Голосок ни мужской, ни женский, непонятный, но не зловещий. «Чаян мы зовемся, хозяйка!» Коловертыши. В восточнославянской мифологии помощники ведьмы, колдуна или домового, накапливающие в себе достаток и приносящие его в дом. У Яры от сердца отлегло. Само как-то понялось, что бояться не надо. «И зачем же ты, Чаян, в мою спаленку забрался среди ночи?» поинтересовалась вдовица, приподнимаясь на локте. Возле ларя среди теней копошился кто-то размером с кошку. «Забота наша такая, проверять, все ли в порядке. И вот что же мы видим? А видим негодящее!» бурчал недовольный домовик. «И что негодящего ты обнаружил?» «Юбку твою, хозяйка, и портки!» Чаян возмущенно потряс в воздухе яркими тряпками. «Ветошь, а не портки! Негодящей хозяйке такого дома в обносках ходить!» Яромира задохнулась от стремительно накатившей волны гнева и почувствовала, как щеки затопил горячий румянец стыда. «А ну, положи на место!» — зашипела сконфуженная хозяйка. «Не твое это дело!» Но коловертыш будто и не слышал ее. Сопел, пыхтел и копошился, продолжая что-то ворчать себе под нос. «А вот это добрая вещица, полезная! Дюже полезная, да!» — с явным удовольствием в голосе сообщил Чаян. «Твое веретено, хозяйка!» «Мое! На место положи, говорю! Или не слышишь?» Рассердилась Яра. Откинула одеяло, опуская ноги на домотканный половичок. Невесть, откуда взявшийся сквозняк, ухватил за щиколотки, забираясь под рубаху. Вдовица поднялась, намереваясь отобрать свое имущество у нахального ночного гостя. Чаян сдавленно всхрюкнул и резво шмыгнул в угол между ларем и стеной, потянув за собой хозяйские обноски. По полу что-то загрохотало. А домовик затаился, только два круглых, неярко светящихся пятна глаза жутковато таращились из темноты. «Не бей, хозяйка, не со зла мы!» — вкрадчиво проговорил коловертыш. «Мы так мы за благо дома этого радеем!» «Не собиралась я тебя бить!» — оторопела отозвалась Яра. «За кого ты меня принимаешь?» — вздохнула, снова усаживаясь на кровать. «За новую хозяйку!» — услужливо донеслось из угла. «Красавицу хозяин в дом привел. Мы видели, да, и маленькую хозяйку видели. Вам тут стены рады». «Верни вещички на место, где были», — велела Яромира, накрываясь одеялом. «Ты ложись, ложись почивать». Чаян осторожно выбрался из угла и засуетился, прибирая учиненный беспорядок. «Мы мигом, а с веретеном мы со всем почтением, да». «Вот сюда и положим, чтобы не повредить наичудесный предмет».